Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. Предисловие. Многое и великое дано нам через закон, пророков и прочих писателей, следовавших за ними. За что должно прославлять народ израильский? За образованность и мудрость. И не только сами изучающие должны делаться разумными, но и находящимся вне Палестины, усердно занимающиеся писанием, могут приносить пользу словом писанием. Поэтому дед мой Иисус, больше других, предаваясь изучению закона, пророков и других отеческих книг и приобретя достаточный в них навык, решился и сам написать нечто, относящееся к образованию и мудрости, чтобы любители учения, вникая и в эту книгу, еще более преуспевали в жизни по закону. Итак, прошу вас, читайте эту книгу благосклонно и внимательно, имейте снисхождение к тому, что в некоторых местах мы, быть может, погрешили, трудясь над переводом, ибо не одинаковый смысл имеет то, что считается по-еврейски, когда переведено будет на другой язык. И не только эта книга, но даже закон, пророчество и остальные книги имеют немалую разницу в смысле, если считать их в подлиннике. Прибыв в Египет в 38 году при царе Евергете Птоломея и пробыв там, я нашел немалую разницу в образовании между палестинским и египетскими евреями и счел крайне необходимым и самому приложить усердие к тому, чтобы перевести эту книгу. Много бессонного труда и знаний положил я в это время, чтобы довести книгу до конца и сделать ее доступной и тем, которые, находясь на чужбине, желают учиться и приспосабляют свои нравы к тому, чтобы жить по закону. Глава 1. «Всякая премудрость от Господа, и с Ним пребывает вовек. Песок морей, капли дождя и дни вечности, кто исчислит? Высоту неба и широту земли, и бездну и премудрость, кто исследует? Прежде всего произошла премудрость и разумение мудрости от века. Источник премудрости – слово Бога Всевышнего, и шествие ее – вечные заповеди. Кому открыт корень премудрости? И кто познал искусство ее? Один есть премудрый, весьма страшный, сидящий на престоле своем – Господь. Он произвел ее, и видел, и измерил ее, и излил ее на все дела свои, и на всякую плоть по дару своему, и особенно наделил ей любящих его». Страх Господень, слава и честь, и веселье, и венец радости. Страх Господень усладит сердце, и даст веселье и радость, и долгоденствие. Боящемуся Господа благо будет напоследок, и в день смерти своей он получит благословение. Страх Господень – дар от Господа, и поставляет на стезях любви. Любовь Господу – славная премудрость. И кому благоволит он, разделяет ее по своему усмотрению. Начало премудрости – бояться Бога. И с верными она образуется вместе во чреве. Среди людей она утвердила себе вечное основание. И семени их верится. Полнота премудрости – бояться Господа. Она напояет их от плодов своих. Весь дом их она наполняет всем, чего желает, и кладовые их произведениями своими. Венец премудрости – страх Господень, произвращающий мир и невредимое здравие. Но то и другое – дары Бога, который распространяет славу любящих Его. Он видел ее и измерил, пролил как дождь ведение и разумное знание, и возвысил славу обладающих ею. Корень премудрости – бояться Господа, а ветви ее – долгоденствие. Страх Господень отгоняет грехи. Не имеющий же страха, не может оправдаться. Не может быть оправданный несправедливый гнев, ибо самое движение гнева есть падение для человека. Терпеливый до времени удержится и после вознаграждается весельем. До времени он скроет слова свои, и уста верных расскажут о благоразумии его. В сокровищницах премудрости, притче разума, грешнику же страх Господень ненавистен. Если желаешь премудрости, соблюдай заповеди, и Господь подаст ее тебе. Ибо премудрость и знание есть страх перед Господом, и благоугождение Ему – вера и кротость. Не будь недоверчивым к страху пред Господом, и не приступай к Нему с раздвоенным сердцем.